Глава 18. «Этот удар по тыкве», — заметил сэр Генри Мэривейл не без скромной гордости, — «был просто замечателен. Он, вероятно, навсегда испортит очертания моего поистине шекспировского черепа. Но со мной не случалось ничего подобного с тех пор, как я играл в регби за команду Кембриджа в 1891 году». Он натянул одеяло на грудь и откинулся на подушке, стараясь не двигать без надобности головой. И тем не менее выражение на его лице было почти приветливым. Редкость для ГМ. Макс уставился на него. «Послушайте», — пришел в недоумение молодой человек. «С вами что-то не так?» «Не так? Да, я уверен. Что-то действительно не так. Я инвалид. Вот кто я. Но ныть и жаловаться не в моих правилах, не правда ли?» «Вы уверены?» — усомнился Макс. «Что удар вас не доконал? Я ожидал застать вас в бреду, проклинающим свой жалкий жребий. В чем дело?» Гэм выглядел удивленным. «Да ни в чем. Мужчину шрамы украшают, сынок. Это знак отличия. Причем первый, что я получил, занимаясь своим ремеслом за четверть века. И что еще приятнее, все на борту носятся ошпаренными кошками по первому моему слову. Ха! Куриный бульон. Жрать, жрать и жрать. Вина пассажирам не подают, только не мне. Знаете, держу пари...» Лицо его сделалось мечтательным. «Держу пари, что вздумая сфотографироваться в кителе с медными пуговицами и фуражке с золотым галуном на капитанском мостике, командор отдал бы соответствующий приказ. Нет, со мной все в порядке. Есть только одна вещь, которой я не переношу. Вот, слушайте, опять начинается. Это взревел корабельный гудок, исполняющий роль противотуманной сирены. Гэм поморщился и сжал руками голову, злобно уставившись на потолок. Здесь, наверху, на шлюпочной палубе, противотуманный горн звучал особенно громко. Эдвардик полз так медленно, что слышен был плеск воды, набегающий на его борта ласковыми волнами, как в тихом озере. Макс ринулся в атаку. «Послушайте, ГМ, через минуту сюда поднимутся все остальные и валятся к вам. Я подумал, что смогу их опередить. Знаете, какой сегодня день?» «Может быть, четверг?» «Полдень пятницы. Вас вывели из строя в четверг ранним утром. Врач запретил все визиты до сегодняшнего дня. Люди в смятении, гадают, когда мы высадимся и где. Некоторые утверждают, что это случится уже завтра, хотя воскресенье кажется мне более вероятным днем». «Я слышал, у нас есть конвой». «Да, нас теперь сопровождают. В этом вся суть. Опасность не миновала, но уменьшилась настолько, что люди начинают сходить с ума из-за другого. Это я про разгуливающего по теплоходу убийцу, на счету которого уже три жизни». «Вот как». «Когда мы увидели эсминцы в четверг утром, нас посетило чувство небывалого единения. Но потом мы вспомнили об убийствах и теперь опасаемся встреч наедине в коридоре. С этим надо что-то делать. Вы помните, что с вами случилось, когда прозвучала ложная тревога?» Откинувшись на подушке, Гэм поправил очки и покрутил большими пальцами сложенных на животе рук. «О, да, сынок, я помню. Вы видели, кто вас ударил? Или кто убил помощника старшего стюарда?» «Нет». Настроение у Макса упало. «Но если это вас как-то утешит», — тихо добавил ГМ, — «мне не нужно было этого видеть. Я и так могу вам сказать, кто совершил убийство, почему и зачем.

поморщился. «Во всем этом виновен один человек?» «Один и только один». «Ладно, но не могли бы вы хотя бы поведать, что произошло той ночью? Или скорее утром, когда был ограблен офис старшего стюарда?» Мэривейл фыркнул. «Осмелюсь предположить, вы и сами способны догадаться. Я предупреждал Грисволта, чтоб мне сгореть, если не предупреждал, что кто-то может предпринять подобную попытку. Я просил принести карточки с отпечатками пальцев мне. Еще вечером, так нет. Он, видите ли, был занят. Полагал, что еще успеется. Дело терпит до следующего дня. Как же... На следующий день все и случилось. Услышав сигнал тревоги, я подумал. Вот оно. Началось. И спустился к офису старшего стюарда. Там был молодой человек, весьма приличный парень, возле сейфа. Мы стояли спиной к двери. А дальше в памяти отпечатался такой кадр. На меня рушится потолок. И последнее, что я запомнил, видится мне, как в огненном облаке. Выражение лица юного Тайлера, когда он обернулся и заметил, кто стоит у меня за спиной. Подбородок ГМ выдался вперед. Откинувшись на подушке, он завернулся в одеяло. «Я не видел лица убийцы», — объяснил он. «Но молодой Тайлер видел, поэтому от него пришлось избавиться. Это была грязная работа. Убийце следовало поторапливаться». «Но, черт возьми, зачем все это понадобилось? Ведь он оставил без внимания карточки с отпечатками пальцев пассажиров». «Оставил?» «Даже не притронулся к ним». Снова взревел гудок, сотрясая воздух и давя на барабанные перепонки. Затемненный иллюминатор каюты ГМ был приоткрыт. Струйки белого тумана, липкого, как влажная вата, просачивались сквозь щели таяли, подобно пару от дыхания на холодном воздухе. У изголовья койки ГМ горел тусклый ночник. Старик жестом велел Максу закрыть иллюминатор и включить свет. «Видите ли...» — продолжил он извиняющимся тоном. «Я был с вами не совсем откровенен. Вы не первый посетитель, которого я сегодня вижу. Уже приходили капитан и старший стюарт. От капитана я получил это». Потянувшись к прикроватному столику, ГМ открыл ящик и достал служебный револьвер 45-го калибра, который положил себе на колени. «А от старшего стюарда, наконец, добился вот этого». Он достал карточки с отпечатками пальцев пассажиров и расправил их веером. «Думаю, мне понадобится и то, и другое, прежде чем я стану старше на несколько часов». Макс осмотрел оружие. В каюту вползло беспокойство, столь же ощутимое, как и назойливое прикосновение тумана. «Что именно вы собираетесь сделать?» «Как только у капитана появится свободное время», — ответил ГМ, взглянув на часы. «Он зайдет сюда. Я собираюсь ему объяснить, что это была за игра и как она велась. Затем у него появится выбор. Он может либо сразу арестовать убийцу, что, вероятно, и сделает, либо... Но последняя уже моя идея. В любом случае, предупреждаю вас. Мы застукали негодяя. Есть веские доказательства, сынок. К этому времени он, должно быть, уже совсем впал в отчаяние». опять протрубил противотуманный гудок. Его звук сначала разорвал туман, а затем был заглушенным, и только эхо затрепетало вдали. «А теперь сматывайтесь», — мягко приказал ГМ. «И дайте мне заткнуть уши ватой, чтобы у меня не сорвало крышу». «Но я сказал, сматывайтесь. Брат все равно прогонит вас, когда придет». Макс пожал плечами и сдался. Последнее, что он увидел, выходя в узкий коридор, тянущийся поперек шлюпочной палубы, был ГМ со свирепой решимостью, усевшийся читать журнал с комиксами. Мэтью закрыл дверь каюты, затем толкнул наружную дверь в конце коридора и вдохнул туман. Туман шевелился и собирался в клубы, как дым. Сначала он защекотал, а потом ужалил ноздри. Макс втянул его в легкие и закашлялся. Когда же он провел по лицу рукой, то почувствовал, что на щеках осела сырость, похожая на сажу. Уже на расстоянии 15-20 футов ничего не удавалось разглядеть, очертания же более близких предметов расплывались или исчезали по мере наползания тумана. Макс ощупью пробрался на корму из носовой части палубы, которую пассажирам было запрещено посещать. Миновал маленькие железные ворота и оказался на общедоступной территории. Несмотря на туман, весь день воздух казался родным. Они возвращались домой. Запах земли почти ощущался. Местоположение судна оставалось загадкой для всех, кроме капитана и его помощников, которые о нем помалкивали. Последние два дня Макс разговаривал с Валери Четфорд, играл с Валери Четфорд в настольный теннис, плавал с ней в корабельном бассейне и ломал из-за нее голову. Бац! Он резко остановился. Этот звук, приглушенный туманом, донесся откуда-то спереди. Гудение сирены заглушило его, но когда эхо взрыва затихло вдали, Макс услышал то же самое. Бац! Звук, похожий на удар кожи по дереву, за которым скрывается что-то дикое. На некотором расстоянии впереди него, у площадки для игры в настольный теннис, была дверь, ведущая в небольшой спортивный зал. До сих пор им никто не пользовался. На открытой палубе перед дверью, теперь скрытой туманом, стояла небольшая открытая спереди клетка для отработки ударов при игре в гольф, а с ее деревянной крыши свисала боксерская груша. Казалось, кто-то в тумане время от времени бил перчаткой по груше. И Макс почувствовал, что чье-то сердце изливает таким образом переполняющую его ярость, рожденную ужасом и отчаянием. «Бац!» «Привет!» — окликнул он невидимого боксера. Раздался последний глухой удар груши о деревянный навес. Можно было почти почувствовать импульс гнева. Дверь закрылась. Когда Макс добрался до входа в спортзал, груша все еще раскачивалась. Но боксер уже ушел. Такая вот атмосфера царила на Эдвардике. Спустившись вниз, Мэтьюс обнаружил Валери, плачущей в углу длинной галереи. Она не пожелала с ним разговаривать и ушла в свою каюту. Между Летропом и Хупером пробежала черная кошка. Летроп отказался сыграть в дартс, утверждая, что в умелых руках дротик способен послужить смертоносным оружием. Макс попытался читать, невольно отвлекаясь на рев противотуманного гудка. В половине седьмого, раньше, чем он ожидал, в салоне к нему подошел старший стюарт. «Не желаете подняться в каюту старика?» — прошептал Грисволд, склоняясь к Максу. «За мной только что послали». «Прямо сейчас?» «Да». «Как думаете, что меня попросили прихватить с собой?» «Так и быть скажу. Мой чернильный валик и штемпельную подушечку Бенуа. Нас ждут». Грисволд напрягся в ожидании воя сирены. «Думается, что-то должно произойти. И скоро». Когда они постучали в дверь каюты ГМ, голос командора велел им войти. Каюта, в которой имелась отдельная ванная комната, теперь была ярко освещена. Капитан, явно томившийся от неловкости, курил сигару. ГМ сидел на койке. Воротник его старомодной шерстяной ночной рубашки был застегнут, и, несмотря на головную боль, он курил свою черную трубку. На коленях у него лежала чертежная доска с листами бумаги и карандашом. На прикроватном столике Макс с некоторым удивлением заметил портативный радиоприемник, план Эдвардика и чистый носовой платок. «Входите», — проворчал ГМ, вынимая трубку изо рта. «Все принесли. Чернильный валик и штемпельная подушечка с вами». «Все здесь», — отчитался старший стюарт. «Тогда садитесь», — произнес ГМ с некоторой мрачностью. «У нас впереди довольно много официальных дел. Черт бы побрал этот противотуманный гудок». «Ничего не поделаешь», — заметил командор Мэтьюс и добавил. «Ну как, у вас есть что-нибудь?» Какое-то время ГМ, откинувшись назад, смотрел на потолочный светильник, медленно затягиваясь трубкой и выпуская вверх ленивые клубы дыма. На его губах появилась тень кислой улыбки. Но глаза оставались серьезными, даже когда он начал раскачиваться взад-вперед в приступе дьявольского веселья. «Я тут сидел и думал», — сказал он. «Это самая смешная вещь, с которой я сталкивался». «Что это?» «Это...» — обтекаемо ответил ГМ. «То, как убийца обманывал нас». Командор Мэтьюс изменился в лице. «Возможно, вам это и кажется забавным», — проговорил он. «Но я бы использовал другое слово. Ей-богу, не смешно». Капитан замолчал. «Как же он нас обманывал?» Потребовал он ответа. «Во-первых, оставив липовые отпечатки пальцев. Но это самое малое. Самое малое из...» Внезапно его перебил старший стюарт. «Сэр!» — горячо произнес он. «Я не надеюсь, что со мной согласятся. Я жду возражений. И все же готов поклясться здесь и сейчас, что кровавые отпечатки больших пальцев в каюте миссис Зия Бэй не были поддельными». «Согласен, сынок». «Но вы только что утверждали прямо противоположное». «Не совсем так, сынок». «Нет, и еще раз нет. Я только сказал, что они липовые. Я не говорил, что они поддельные». Командор Мэтьюс, Грисволд и Макс уставились друг на друга. «Вот как?» — спросил капитан. «Но в чем разница?» «Ну, вообще-то...» Пробормотал ГМ и почесал лоб с таким видом, словно хотел в чем-то убедить собеседников. «Возможно, это вопрос терминологии, способный свести с ума любого при решении стоящей перед нами проблемы. Самый простой способ покончить с путаницей — не спорить о терминах. Не столь важно, какой из них правильный, а какой нет. Чтобы вы все поняли, стоит просто показать вам, как был проделан трюк. Вот, смотрите». С мгновения он курил молча, и гримаса сардонического веселья искажала его лицо. Затем он кивнул в сторону прикроватного столика. «Карточки с отпечатками пальцев пассажиров», — продолжал он, — «находятся в этом ящике. Достаньте, пожалуйста, карточку с отпечатками моих больших пальцев, правого и левого. Имейте в виду, это будут мои отпечатки пальцев». «Но, сэр, сделайте, как он просит, мистер Грисволд», — вмешался командор Мэтьюс. Все еще качая головой, старший стюарт открыл ящик стола, порылся в кучке карточек и выбрал одну с размашистой подписью ГМ. «Хорошо», — сказал ГМ. «А теперь, сынок, вы готовы поклясться, что это мои отпечатки пальцев? Что это оттиски моих больших пальцев, снятые в вашем присутствии, в присутствии третьего помощника и подписанные мной?» Когда удивление на лице Грисволта еще больше усилилось, Гэм поднял руку. «Держитесь, сынок. Честное слово, пока здесь нет никакого подвоха. Я скажу вам. Да, это мои настоящие, подлинные отпечатки, оттиснутые у вас на глазах. Устраивает такое?» «Если вы говорите, ага, все в порядке. Вы захватили с собой увеличительное стекло. Оно у меня здесь, в кармане». «Очень хорошо. Я собираюсь попросить вас снять мои отпечатки еще раз. У вас есть еще такие же карточки?» «Боюсь, что нет». «Ну, это не имеет значения», — рассудил ГМ. «Мы можем просто взять лист белой бумаги. Нет-нет, чтоб я сгорел, все в порядке. Это обычный лист бумаги. Он никоим образом не подготовлен. Возьмем один из ваших собственных, если хотите». Снова командор, Грисволд и Макс обменялись взглядами. Сунув трубку в пепельницу на столе, Гэм положил на колени чертежную доску и придвинул лист бумаги к ее центру. «Ваш чернильный валик здесь, сынок?» «Он готов, сэр». «Тогда давайте продолжим. Вот так. Боже, как пачкается! Дайте мне вон тот носовой платок. Итак, пододвиньте лист бумаги поближе ко мне. Хорошо. Теперь я собираюсь оставить на нем свои отпечатки. Большой палец правой руки, большой палец левой руки. Готово. Теперь возьмите лист. Достаньте лупу. Сравните отпечатки на этой бумаге с отпечатками на той карточке». Все затаили дыхание. Грисволд, с лица которого не сходила подозрительная мина, взял чертежную доску с колен ГМ и сел у изножья койки. Он положил карточку и лист бумаги рядом. Яркий потолочный светильник, несмотря на плавающий в воздухе табачный дым, неплохо освещал чертежную доску. Достав из кармана большую лупу, старший стюарт принялся изучать отпечатки. Лупа двигалась из стороны в сторону. Кропотливое сличение папиллярных линий, казалось, тянулось бесконечно долго. Наконец Грисволд остановился, посмотрел на ГМ и открыл было рот, но передумал. Потом старший стюарт попросил у ГМ карандаш и стал делать пометки вроде корректорских значков, сравнивая дуги, петельки, завитушки и другие элементы одного набора отпечатков с дугами, петельками и завитушками другого. На лбу склонившегося над доской Грисволта заблестел пот. Одна капля упала на бумагу. Командор Мэтьюс стал проявлять признаки нетерпения. «Ну?» — спросил капитан. «Что насчет отпечатков? Они одинаковые, не так ли?» «Нет, сэр, не одинаковые. Они не...» Командор Мэтьюс запнулся. Его сигара потухла, и он бросил ее в пепельницу, потом вскочил. «Что вы сказали?» «Готов поклясться», — ответил Грисволд, «что эти два набора отпечатков не принадлежат одному и тому же человеку». Снова никто не произнес ни слова. Старший стюарт, ища чем бы вытереть лоб, поднял испачканный чернилами носовой платок, который бросил Мэривейл. Чернила попали в глаз старшему стюарду, но он не обратил на это внимания. Все смотрели на ГМ. «Вы уверены в этом, сынок?» — спросил тот. «Да». «И готовы в этом поклясться?» «Несомненно». «И все же знаете ли...» — заметил ГМ, беря свою трубку и постукивая ею о край пепельницы. «Я оттиснул оба набора отпечатков своими собственными большими пальцами».